Город Санс, постоялый двор, близ кафедрального собора. В тот же вечер. Смотри, чтобы пристрастие к собственному мнению не застило свет разума. Много ли оно значит, если разными путями идем мы к одной земле, множеством дорог, к одной цели? Если каждый из нас стремится достичь Иерусалима, матери всех нас. Петр Достопочтенный, аббат монастыря Клюни, Бернару Клервозскому, письмо 3. Глава 25. «Не лей так много воды в вино, Катрин», — предупредил астролябе. «Ты все еще дрожишь». Катрин поставила кувшин с водой на стол. «Знаю, я все сделала правильно», — сказала она. «Истина должна была восторжествовать. Иначе Руперт продолжал бы убирать с дороги всех, кто представлял для него угрозу. А Ренальд стал бы еще богаче, продав землю Алис монахам, и даже прославился бы щедростью, что меня больше всего злит». «Но», — подсказал астролябия. «Сам знаешь», — ответила Катрин. «Все это омерзительно. И я чувствую себя куда более грязной, чем после падения в тот канал в Труа. Меня мутит при одном воспоминании о лице Ренальда, когда он осознал, наконец, что натворил. Никогда не думала, что мне будет жаль его». «А мне его не жаль», — сказал Эдгар. «И Вольтеру, конечно, тоже. Если бы не граф Тибо, он убил бы Ренальда там же, на месте». «Значит, вражда будет продолжаться?» «Не знаю», — ответил Эдгар. «Не похоже, однако, чтобы Ренальд желал этого». «И граф Гильом останется безнаказанным», — Катрин налила Эдгару вина. «Это семейное дело. Он знатный человек и никого не убивал. А вот низкорожденного Руперта повесят на городской площади». «Сомневаюсь», — покачал головой Эдгар. «Ты разве не почувствовала запах, когда проходила мимо?» «Он умрет медленной смертью, как Алис, прежде чем его повесят. И по делам ему». «Узнаем ли мы когда-нибудь, как широко были раскинуты его сети?» — задумчиво проговорила Катрин. «Я боюсь даже думать об этом», — отозвался астролябия. «Враги отца, по крайней мере, нападают открыто при свете дня. Кстати, вам пригодились сведения о Пьере де Баши?» «Нет», — ответил Эдгар, возвращая астролябии пергамент. «Похоже, граф был уже достаточно осведомлен о делишках Руперта. Епископ Гаттон отправил ему послание одновременно с письмом к Элоизе. Так, если дьякону Пьеру придется вернуть долги всем, кому он должен, не имея более возможности потрошить кошельки жертв Руперта, то он изрядно присмиреет». «Этого мало, если он один из убийц Лизьяра», — сказала Катрин. «Но ведь даже если это будет доказано, дьякон попросит защиты у церкви». «И все-таки епископ Гаттон едва ли позволит ему избежать наказания», — заметил астролябия. «Но хотелось бы знать, почему они пытались свалить убийство на мясника». «Моего отца это тоже очень тревожит», — сказала Катрин. «Он считает, возможно, здесь был заговор с целью сделать евреев соучастниками этих вымогательств. Он даже опасался, не связаны ли с событиями в Труа нападение на Элиазара». «Не надо снова об этом», — попросил астролябия. «Ты прямо как мой отец. Он говорит, что когда слышит о встречах епископов, невольно всегда опасается, что они замышляют что-то против него». «Но астролябия», — возразил Эдгар, — «временами он был весьма близок к истине». Эдгар осторожно потер ушибленный бок. «Наверное, он никогда не узнает, почему напали на него и на Элиазара». Он вздохнул. «Вероятно, оставляя его в неведении, Господь удерживает его от гордыни». На стол подали тушеную рыбу, и, забыв о печальных мыслях, Вся троица некоторое время молча работала ложками, накладывая кусочки рыбы на ломти хлеба и выбирая мелкие кости. Катрин очень удивилась, почувствовав, до чего оказывается голодна. Странно, что она способна, как ни в чем не бывало, с аппетитом поглощать еду, только что разрушив жизни троих людей. «Людей, годами разрушавших жизни других», — напомнили голоса. Последнее время они стали подозрительно мягкими в спорах с ней. Наверное, от того, что она давно не общалась с сестрой Бертрадой. И тут она вспомнила. «А что будет с землей, которую Алис подарила Параклету?» — поинтересовалась Катрин. «Граф Тибо не заберет ее себе?» «Конечно, нет», — ответил Эдгар. «Думаю, воля умершего дарителя будет исполнена, хотя Алис и не имела на эту землю никаких прав. Надеюсь, что аббатиса Элоиза и аббат Норпольд придут к обоюдному согласию. Мне совсем не хочется, чтобы брат Ферриол разбирал свою удивительную мельницу». «Эдгар», — сказала Катрин, — «эта мельница вызывает у тебя поразительный интерес. Видел бы ты свое лицо, когда о ней рассказываешь». Эдгар пожал плечами. «Я просто отдаю должное выдумке. Она по-своему столь же прекрасна, как скульптуры Гарнульфа». Катрин перегнулась через стол и вытерла соус с подбородка мужа. Крест из слоновой кости коснулся хлеба, который держал в руке Эдгар, и вновь вернулся на свое место, на грудь Катрин. Катрин рассеянно пробежала пальцами по его причудливому узору. «Ты сам сделал этот крест?» — спросила она. Эдгар посмотрел на оставшийся от рыбины скелет. «Да, я люблю работать руками», — пробормотал он. «Это помогает мне думать». Катрин продолжала внимательно изучать крест. «О чем же ты думал, когда вырезал его?» Он посмотрел на жену и усмехнулся. «Конечно, о тебе. А ты что подумала?» «Я подумала, что юрист из тебя будет никудышный, зато художник блестящий». Астролябия вдруг почувствовал себя лишним. «Я не могу зарабатывать на жизнь резьбой по дереву», — сказал Эдгар. «Или строительством машин. Я родился не в том сословии, это невозможно». «Верно», — кивнула Катрин. «Но ведь и то, что мы вместе, тоже из области невозможного». Астролябий решил, что вечер становится скучноватым. Он прикончил остатки рыбы и положил кусок хлеба на поднос для нищих. «Я, пожалуй, схожу посмотрю, не нужно ли чего отцу», — сказал он. Катрин и Эдгар с виноватым видом оторвались от созерцания друг друга. «Прости», — смущенно буркнул Эдгар. «Ведь еще рано, не уходи». «Да я не обижаюсь», — ответил Астролябия. «Но вы оба устали куда больше, чем думаете, а завтра вам с позаранку надо быть в соборе, если вы хотите попасть на мессу». «Они собираются нести мощи в процессии по городу или выставить их на обозрение в соборе?» — спросила Катрин. «Любопытно было бы взглянуть». «Странно, что имя святого не объявили заранее». «Разве?» — удивился Астролябия, хотя, по правде говоря, его куда больше интересовало другое событие. Впрочем, Генрих Вепрь всегда был нетипичным архиепископом. Несколько лет назад аббат Бернар едва не отлучил его от церкви. А что до твоего вопроса, то, я уверен, мощи будут выставлены перед алтарем, так что паства увидит их с почтительного расстояния. «Мы вряд ли найдем тебя в толпе», — сказал Эдгар. «Может, встретимся здесь же завтра вечером? Если ты, конечно, не предпочтешь остаться со студентами или поесть вместе с магистром Абеляром и канониками». «Я приду», — ответил Астролябия. «Азартные споры студентов утомляют меня, а за отцом и так неплохо ухаживают. Вы оба временами ужасно заняты собой, но, в принципе, мне в вашей компании нравится». «Спасибо, Астролябия. Ты нам тоже очень нравишься». Когда Астролябия собрался уходить, Катрин ласково поцеловала его в щеку. Эдгар сделал то же самое. «Мир тебе, Астролябия», — сказал он. «Мир вам обоим», — ответил Астролябия. Но они знали, сколь хрупкая надежда. Воскресенье, восьмой день после Троицы, выдалось на редкость безоблачное и ясное. Катрин и Эдгар вышли из дома, едва рассвело, а площадь вокруг кафедрального собора уже была забита народом. «Разве здесь кого найдешь?» — пожаловалась Катрин, которую пилигримы то и дело толкали плечами и локтями, пытаясь пробраться ближе к выставленным на обозрение мощам. «Эдгар, сегодня мне как никогда нужно утешение мессы, но я не в силах выдержать эту давку. Смотри, даже коллег, пришедших исцелиться, и тех оттирают в сторону». Эдгар крепко схватил ее за руку, чтобы в толчее их не разлучили. Казалось, людская масса засасывает их и уносит к собору. Эдгар повернулся против течения и стал выбираться из этого котла. «В Сансе есть и другие церкви», — сказал он, — «и подозреваю, что сегодня там будет пусто. Тебе необходимо, чтобы твою обладку непременно осветил епископ Шартерский?» «Конечно, нет». Катрин уцепилась за его кафтан, иначе ее утащили бы в сторону. «Сюда можно вернуться и к вечеру, чтобы посмотреть мощи». «Думаю, народа будет не меньше», — крикнул Эдгар через плечо. «Знаю», — отозвалась Катрин, — «но я только что услышала, как кто-то сказал, что новые мощи были приобретены в Труа». Эдгар остановился как вкопанный. Катрин от неожиданности налетела на него. «Ты что, думаешь?» — пробормотал он. «Я просто хочу взглянуть». В конце концов, они отыскали тихую церквушку, расположенную к югу от центра города у реки. Кому посвящен этот старинный храм с высокими узкими окнами, им выяснить не удалось. Со стены на Катрин глядела голова какого-то римского божества, наглядно свидетельствуя, откуда был взят материал на строительство. Священнику помогал лишь один служка, да и молящихся было немного, несколько пожилых женщин и детей. Священник служил по книге и с трудом выговаривал некоторые слова. Было тихо, прохладно, и лишь огромное любопытство вынудило Катрин вернуться на соборную площадь. «Ты уверена, что так нужно, Катрин?» — спросил Эдгар. «Смотри, какая ты бледная». «Все хорошо», — отмахнулась Катрин. «Немного болит спина, вот и все. Опять подходит мой срок, так что надо завести новые штаны. Старые остались в Квинсе». «Ну ладно, придется нырнуть в это море паломников. Держись за меня», — сказал Эдгар, когда они шагнули в толпу. Миряне толпились за перилами, ограждавшими алтарь. Епископы и знать удостоились чести вынести мощи. Король Людовик, босой, держал один угол реликвария с мощами святого Саварена, а граф Тибо другой. Длинные светлые волосы короля зацепились за один из золотых листьев, украшавших раку с мощами. Они осторожно поставили свою ношу и отошли к женам, которые сидели по одну сторону от алтаря. Епископы и аббаты тем временем внесли мощи других святых и тоже поставили перед алтарем. И вот, наконец, появился архиепископ Генрих с деревянным ящиком, украшенным серебряной филигранью. Благоговейно опустив ящик на стол, так, чтобы, откинув крышку, открыть его содержимое взору верующих. «Город Санс и собор Сент-Этьен испытали огромную радость, узнав, что многие святые благословили наш город своим присутствием и защитой», — торжественно произнес архиепископ. «Недавно нам выпала честь приобрести священную древнюю реликвию — мощи святого, ставшего жертвой преследований Диоклетиана. Прежде чем удостоиться мученического венца, святой этот был помещен в холодную келью без пищи и воды и должен был лежать обнаженной на битом стекле. «А я-то думала, что страдаю», — шепнула Катрин, стоявшему позади нее, Эдгару. Эдгар кивнул. Он обнял ее и прижался подбородком к ее макушке. Катрин же разрывалась между желанием вечно стоять под его защитой и любопытством, заставлявшим ее стать на цыпочки, чтобы получше рассмотреть мощи. Архиепископ Генрих дал знак диакону, державшему руку на щеколде ящика. «Мощи эти надлежит открыть именно сегодня», — продолжил он. «А завтра мы отметим день памяти этого святого, отслужив торжественную мессу». Катрин, чувствуя себя едва ли не ученицей, пыталась вспомнить, праздник какого святого отмечался 2 июня и кого из святых заставляли лежать на битом стекле. Архиепископ все говорил. «И пусть вдохновляет нас пример этого мужественного страдальца за веру, священника, чьи чудесным образом сохранившиеся мощи благословят наш город Санс, святого Марселина». Крышка откинулась. Верующие в едином порыве пали на колени, и когда стоявшие впереди тоже преклонили колено, Катрин увидела останки римского святого. Голова его сохранилась хорошо. Каштановые волосы и такого же цвета бородка казались мягкими, почти живыми. Кожа потемнела, будто от древности, но была совершенно неповрежденная, как и положено, для святого. «Кричать я, конечно, не собираюсь», — сказала она себе. «Выглядит он здесь вполне умиротворенно. Да и в конце концов он тоже был по-своему мучеником». «Мы были правы», — сказал Эдгар. «А теперь пойдем отсюда». Катрин кивнула. Один из стоявших впереди диаконов сказал другому. «А я думал, святой Марселин находится в одном из аббатств Германии». «Подделка», — ответил другой. «Немцы ужасно доверчивы». Катрин не удержалась и еще раз взглянула на голову в раке. «Можно лишь надеяться, что Руперт еще поживет и будет повешен за подобное кощунство. Бедняга Лизьяр. Невыносимо видеть его здесь». Когда они уже собирались уходить, Катрин заметила, что граф Тибо смотрит на толпу, а не на мощи. Графиня Маго положила руку ему на плечо, и Катрин была уверена, что если б не жена, Тибо расхохотался бы. «Он тоже знает, кто это», — сказала она, — «и знал еще до того, как пришел сюда. Ему известно, что это за мощи». «Чш!» — предостерегающе зашипел Эдгар. «Не здесь». Катрин сохраняла невозмутимость, пока они не отошли подальше от собора и не свернули в узкий переулок еврейского квартала. «Как они решились на такое?» — возмутилась она, убедившись, что поблизости никого нет. «Эту сделку устроил диакон Пьер, верно? Мощи не должны покупаться, негоже это. Ни один святой не позволил бы этого сделать. Интересно, сколько заплатил архиепископ за эту голову?» «Наверное, 20 марок серебром», — предположил Эдгар. У Катрин вдруг закружилась голова. Она опустилась на камень у дверей какого-то постоялого двора. «Нельзя позволять, чтобы люди чтили простого воина из Труа, любителя хорошо поесть и посплетничать», — воскликнула она. «Я-то думала, граф Тибо переменился». Эдгар успокаивающе погладил ее по голове. «В этом есть свои смешные стороны», — сказал он. Катрин удивленно уставилась на него. «Не беспокойся», — сказал Эдгар. «Графиня Маго смотрела на своего мужа точь-в-точь, как ты на меня. И мне кажется, через несколько дней Тибо в частной беседе расскажет епископу Генриху, как его надули, и на следующем показе мощей голова святого Марселина уже не появится». Катрин вздохнула. «Что ж, может, оно и к лучшему. Виноват в этом преступлении Руперт, и граф Тибо намеревался его наказать, но, как бы там ни было, я буду спать спокойнее, зная, где находится эта голова». Эдгар рассмеялся и, секунду подумав, Катрин присоединилась к нему. На постоялом дворе их поджидал астролябия. Он умудрился занять для них место. «Ну как, вы довольны показом?» — невинно спросил он. Катрин издала странный горловой звук, и астролябия уставился на нее. «Поперхнулась», — объяснила Катрин. «Мы недолго там пробыли. Слишком жарко. Кто-нибудь исцелился?» «Я не видел», — ответил астролябия. «Зато было множество пожертвований на новый собор. Я и сам бросил монету, простояв час прижатым к стене, не в силах пошевелиться». «А твой отец там был?» — спросил Эдгар. «Он считал, что должен пойти и участвовать в выносе мощей, демонстрируя всем свою ортодоксальность», — ответил астролябия. «И у него есть такое право. Но мы убедили его, что лучше остаться дома и отдохнуть. Он чувствует себя все хуже». «Астролябия», — Катрин накрыла его руку своей, — «ты, наверное, хочешь побыть с ним?» «Мы обсудили это вчера вечером», — астролябия улыбнулся. «Отец не выносит моих преувеличенных, как он говорит, забот и предпочитает общество людей, считающих его непобедимым. И сегодня, пожалуй, для него это самое лучшее. Ему не нужны мои сомнения». «По-твоему, у него достанет сил встретиться с аббатом завтра утром?» — спросила Катрин. Астролябия пожал плечами. «Он в любом случае не отступит, ибо ощущает себя этаким мучеником-христианином эпохи Диоклетиана. Он призван нести людям слово истины и готов встретить лицом к лицу смерть, только бы выполнить свое предназначение». Астролябия принялся было за обед, но тотчас же спросил с глубоким подозрением. «Вам не кажется, что вчера нам подавали здесь то же самое жаркое?» «Астролябия, я так рад, что нашел тебя!» Кувшин с водой опасно качнулся, когда вновь прибывший, тяжело дыша, с размаху налетел на стол. Лицо его показалось Катрин знакомым. «Ну, конечно, это же Беренгар из Пуатье, юный ученик Абеляра. Мальчишка не стал тратить время на приветствие. Сегодня вечером у них тайное заседание, прямо сейчас, в эти минуты», — объявил он. «Кто они?» В воображении Катрин всплыли образы Руперта и диакона Пьера. Вместе с какими-то безликими фигурами они строили планы мести. «Епископы, конечно», — сказал Берингер. «Этот надутый аббат старается убедить их вынести завтра решение в его пользу». «Берингер, так нельзя говорить», — одернул мальчишку астролябия, «особенно при людях». «Ну а теперь скажи, как ты об этом узнал?» «Они все пируют в архиепископском дворце», — фыркнул Берингер. «С такими гостями Генрих прикончит свои запасы уже к полуночи». «Неудивительно, что они обедают вместе», — сказал астролябия. «Собираются редко, и у них есть что обсудить. Я уверен, они рады возможности обменяться мнениями, сидя за обедом». Берингер налил себе вина. «Как можно быть таким доверчивым?» — воскликнул он. Бернар признал, что не привык вести диалектический спор. Он не раз говорил, что боится, как бы магистр Абеляр не превзошел его с помощью хитроумной словесной игры. А тогда простые люди усомнятся в своей вере. Фу, на самом-то деле имеет в виду, что в простоте своей не способен уследить за силлогизмом. Вот и намерен запугивать епископов угрозы ереси и мятежа, пока они не одобрят все, что он скажет. Катрин решила, что Берингер преувеличивает опасность. Она не представляла себе, как можно, к примеру, запугать Жоффре Шартерского. Он ведь не только епископ, но и папский легат. Да и другие епископы — люди здравомыслящие и совестливые. Даже те, кто решительно стоит на стороне цистерианского аббата, такие как Гуго из Аксерра, один из первых монахов, пришедших с Бернаром в Сито. Она перебрала в уме и жизненный путь прочих священнослужителей. А с другой стороны, возможно, в словах Берингера и была доля истины. Астролябия, видимо, подумал о том же, так как поднялся из-за стола и спрятал свои ложку и кружку. «Пожалуй, надо пойти разузнать обо всем», — сказал он. «Увидимся завтра утром». Катрин и Эдгар доели свою рыбу. Вкус и в самом деле напоминал вчерашний. Похоже, повар только добавил воды и специй. После еды Катрин стала как-то не по себе. «Эдгар, по-твоему, я проклята?» «С чего ты взяла?» — спросил он. «Конечно, нет. Если бы я думал, что ты проклята, меня бы сейчас тут не было. Видишь ли, пока я жила в Параклете, не помышляя покидать его, ничего дурного не случалось», — пожаловалась Катрин. «А сейчас мы то и дело попадаем из огня да в полымя». «Если ты начнешь так рассуждать, Катрин, ты кончишь в точности, как твоя мать», — твердо сказал Эдгар. «В мире полно несчастья, и вовсе не мы с тобой их причина. Тебе, кстати, не приходило в голову, что это Бог послал нас сюда уладить кое-какие проблемы?» Катрин помолчала. «Нет», — признала она, — «никогда. Думаешь, именно поэтому мы с тобой постоянно оказываемся в центре неразберихи?» «Не знаю», — ответил он, — «но думаю, в любом случае мы должны стараться это делать». Торжественная месса, состоявшаяся на утро в соборе, тянулась без конца, и Катрин едва хватило сил выстоять на ногах всю службу. Поясница ныла, а ноги так болели, словно она неделю пробегала без остановки. «Я, должно быть, еще не оправилась от испытаний в замке Квинси», — думала она. «Или же готовлюсь к тяжкому очищению». Наконец, архиепископ отвернулся от алтаря, чтобы запечатлеть поцелуй мира на челе диакона. Засим Генрих посмотрел на верующих, на короля и благословил всех. Прочитан последний отрывок из Евангелия. «Идите», — провозгласил Генрих, — «месса окончена». Однако никто не двинулся с места. Казалось, все затаили дыхание. Такая стояла тишина. Даже пламя свечей не трепетало. Затем в группе белых монахов, стоявших у алтаря, возникло движение. И вперед вышел некий человек. Катрин всегда казалось, что он должен быть высоким, по крайней мере, не ниже магистра Беляра, и моложе. А выглядел он куда старше своих 50 лет. Худой, как былинка, волосы вокруг танзуры столь же белые, как и его ряса. Аббат Бернар медленно взошел на кафедру. Фигура в черном вышла из группы клириков, стоявших по другую сторону алтаря. Вокруг его танзуры тоже серебрилась седина. Но кое-где в ней проглядывали темные пряди. Элоиза при встрече заметила, что он резко постарел, но со своего места Катрин видела лишь орлиный нос и прямую спину. Выйдя вперед, он остановился и прошептал что-то магистру Жильберу, виновато смотревшему на него. Потом, повернувшись лицом к собравшимся, внешне спокойный, Абеляр стал ждать первой вылазки Бернара. Аббат достал пергамент, слегка отступил, отодвинул текст на длину вытянутых рук, чтобы лучше видеть, прочистил горло и начал. Пункт первый. Рассмотрев нечестивые учения Абеляра о Святой Троице и осудив... Абеляр уже открыл было рот, чтобы опровергнуть обвинение в неверном понимании природы Троицы, но Бернар и не думал замолкать. Пункт второй. В Троице не существует никакого неравенства, но есть всяческое равенство. Катрин хотелось крикнуть: «Подождите, дайте же Абеляру объясниться! Вы не понимаете! Он говорил совсем не так! Ваши аргументы половинчаты и спорны!» Но аббат ждать не желал. «Нелепое учение Абеляра утверждает Абеляр вынести порицание Абеляру». Его бархатный голос не умолкал ни на секунду. Большинство собравшихся в церкви не имели ни малейшего представления о том, в чем обвиняют Абеляра. Какой-то человек неподалеку от Катрин храпел, прислонясь к стене. Зато сам Абеляр понимал каждое слово. Более того, он ясно сознавал, что вновь судим и осужден. Не имея поддержки, ни возможности защитить свои убеждения или методы. Решение уже принято. Не видать ему сегодня беспристрастности. Абеляр шагнул к кафедре. Аббат оторвал глаза от пергамента. Все замерли. Но на полпути Абеляр остановился, поднес руку к груди, словно отражая удар. Он опустил глаза, дыша тяжело и прерывисто, и тряхнул головой, точно желая прояснить мысли. Наконец, он выпрямился и гордо стал перед кафедрой. Аристократ, каковым он и был рожден. «Я не буду отвечать на эти предвзятые обвинения. Вы недостаточно подготовлены, чтобы судить меня. Я обращусь к папе». С этими словами Абеляр резко повернулся и вышел вон через западный трансепт. Безмерно удивленные помощники последовали за ним. Минуту все присутствующие ошеломленно молчали. Потом аббат Бернар, как ни в чем не бывало, продолжил чтение обвинений и обратился к епископам с просьбой решить, заслуживает ли Абеляр осуждение по всем перечисленным пунктам. Один за другим епископы согласно кивали. Да. Катрин и Эдгар не верили своим глазам. Почему же никто не вступится за Абеляра? И какое значение будет иметь это осуждение, если дело будет по апелляции передано в Рим? Улучив минуту, король Людовик в некотором смущении поднялся и об руку с королевой Элеонорой покинул собор. За ним последовали придворные. Граф Тибо с графиней Маго тоже вышли в не меньшем замешательстве. Наконец встали и епископы, и через небольшую дверь удалились в капитул. Катрин и Эдгар не заметили, как очутились на улице, залитой горячим послеполуденным солнцем. Оба спрашивали себя, что же сейчас произошло. И они не были одиноки в своем недоумении. Жалкое зрелище. Таково было общее мнение. Однако относительно важности происшедшего оценки разделились. «Так еретик он или нет?» — вопрошала какая-то женщина. — А то я принесла яйца, чтобы швырять в него, если он окажется еретиком. — Почему Бернар не дал ему ничего сказать? — спросил кто-то еще. — Почему они не говорили по-французски, как нормальные люди? — жаловался третий. — Я бы понял, еретик он или нет, если бы они пользовались словами, которые я знаю. Большинство решило, что самое милое дело — обсудить все где-нибудь за кружкой, и толпа мало-помалу стала расходиться, направляясь к пивным бочкам и странствующим менестрелям. Эдгар и Катрин сидели у воды, раздумывая, что предпринять. «Мать Элоиза просила нас быть с ним», — сказала наконец Катрин. «Надо отыскать его». Хотелось бы мне знать, что говорить ему при встрече, вздохнул Эдгар. Может, достаточно просто быть там? Когда они вошли в дом, где остановился Абеляр, их тотчас подхватил ураганный вихрь, в котором сам обвиняемый казался средоточием покоя. Абеляр сидел у окна, закрыв глаза. Рядом Берингер взахлеб доказывал окружающим, что все это настоящий заговор, и что папа заставит их поплатиться за это, отберет у епископов их епархии, а уж самому Бернару ой-ой, как достанется. Каноник Арнольд сидел рядом с магистром Жильбером. Эдгар подошел к нему, поклонился. «Я видел, как вы ушли», — сказал он канонику. «Может, вы не слышали, что собор осудил сегодня и все? Хоть я и не понимаю, за что». «Чтобы еще больше вывалить в дегте магистра Абеляра», — ухмыльнулся Арнольд. «Не беспокойся, парень. Я почитаю за честь быть осужденным этими расфуфыренными епископами в украшениях и мехах». Астролябий сидел подле Абеляра. Увидев Катрин и Эдгара, он подошел к ним и провел в небольшую крытую галерею. Глаза у него были красные от слез. Он плакал, сам того не замечая. «Он догадывался, что все будет как раньше», — сказал Астролябия. «Говорил мне, что вокруг него словно сомкнулась черная завеса. Он не мог думать ни о чем, кроме как об ужасе, что его слова вновь будут отвергнуты теми, в чьей власти задавить и стереть из людской памяти все, что он совершил». Астролябия в гневе скрипнул зубами. «Я лишь молюсь, что этот человек не ведает, что творит. Почему он не видит, что вера отца столь же глубока и ортодоксальна, как его собственная?» Им нечего было ответить. «Что теперь собирается делать магистр?» — спросил Эдгар. «То, что сказал», — ответил Астролябия. «Поедет в Рим и обратится к папе. У него в Курии есть друзья, читавшие его работы, куда внимательнее, чем аббат Клервоский. И я поеду с ним». Взглянув на Астролябию, Катрин поняла. Он прекрасно знает, что его отец может не выдержать этого путешествия. «А как твоя мать?» — спросила она. Астролябия застенчиво взглянул на нее. «Я же вернусь. Она согласится, что будет лучше, если я останусь рядом с отцом». У Катрин задрожали губы. «Но почему ты не уговоришь его вернуться в Параклет?» — спросила она. «Там за ним будет хороший уход». «Он никогда на это не пойдет, Катрин», — вздохнул Астролябия. «Ему необходимо бороться, иначе смерть. Но вы с Эдгаром можете поехать. Он хочет написать матери, объяснить, что произошло. Отвезите ей письмо, расскажите о случившемся и передайте нашу любовь». Молодожены нехотя согласились. Кажется, здесь им больше нечего делать. Астролябия повернулся и пошел обратно в комнату. «Погоди», — остановил его Эдгар. «Прежде чем предстать перед собором, магистр что-то сказал канонику Жильберу. Ты не слышал, что именно?» «Слышал», — ответил Астролябия. «И надеюсь, Жильбер Паританский запомнит эти слова. Отец сказал: «Нам туа резагитур париес кум проксимус ардет». Примечание. Гораций. Послание. 1.18.84. Перевод Гинзбурга. Конец примечания. «Дело о скарбе твоем, стена, коль горит у соседа», — перевела Катрин. Гораций. Они пошли прочь, и яркий солнечный свет слепил им глаза. «Так что же нам делать?» — спросил Эдгар. «Отправимся туда, где мы нужны», — ответила она.